Счетчик на колонке отщелкал 25 литров. Стасик завинтил пробку бензобака, запер ее махоньким ключиком и поехал дальше по набережной, думая свои не слишком сладкие думы. Вроде бы удивлялся. Что это он разнюнился? Никогда не обращал внимания на требования извне, на попытки переделать его дорогую особу. Всегда сам вел, слушайте, слушайте, седан своей судьбы по житейской асфальтовой магистрали. Каков образ, а? Стиль кич, кошка-копилка, лебединое озеро на рыночной клеенке. Но если забыть о всяких словесных красивостях, Стасик и вправду не терпел советчиков, слал их туда-то и туда-то, иногда мысленно, порой вслух. Сейчас ему 40, и коли автор, если вы обратили внимание, так одержим арифметикой, вычтем из них 17 лет, если едет сада, школы, останется 23 полновесных года сугубой самостоятельности в решениях, в поступках, в мыслях и чувствах. А что на эту самостоятельность накладываются порой драматургические сценические веяния, этакий загадочный отсвет рампы. Вспомните о профессии Стасика, о его сильном актерском эго, и вам все станет понятно. Но в данный момент актерское эго почему-то помалкивало, и Стасик, никого и ничего не играя, с тоской думал о собственной жизни вообще, безотносительно к конкретным ситуациям. На кого из нас, скажите, не находило незваное желание поразмышлять о жизни, прикинуть за и против, уложить их на аптекарские весы, что перетянет? Согласитесь, почему-то в нудные минуты самокопания всегда перетягивает чашка с аккуратно уложенным против, а за болтаются где-то наверху. Парадокс человеческой психики, сказал бы бородатый Игорек, великий психоаналитик и жизнелюб, добрый приятель Стасика. Стасик, к слову, иной раз обращался к нему за медицинским советом. Жаловался. «Нервы ни к черту, Игорь!» А Игорь ответствовал из бороды. «Не бери, старик, в голову, у всех ни к черту!» «Но у меня злость какая-то беспричинная, как из вулкана. Вон, жену убить хочется, еле сдерживаюсь!» «Нормальная реакция, Стасик. Если хочется, значит, не беспричинно. Не переживай. Кстати, не ты один. Всем хочется. Мне тоже». Вот так он и лечил. И, представьте, помогало. Но сейчас Игорь грел спину на берегу самого синего в мире, и посоветоваться было не с кем. Если только с Ленкой. Ленка играла в судьбе Стасика довольно странную роль. Знакомы они лет 20, чуть ли не с институтской скамьи. В одном театре играют бок о бок, тоже давненько. Взрослели вместе, матерели вместе, старились вместе. Но никаких амуров за 20 лет, никаких легких флиртов, никаких вредных мыслей о том, о сём. Поцелуй в щечку, дружеские объятия, совместные праздники и будни. Странно, конечно. Ленка — баба занятная. Сейчас ей тоже 40, на нее до сих пор на улице мужики оглядываются. А вот замуж не вышла. Сама утверждает, не хотела. Говорит, я слишком эмансипированная для кастрюли пеленок. Мамуля возражает. Брак, Алена, это вовсе не обязательно кастрюли и пеленки. Это, если хочешь, единство духа. Ленка смеется. У тебя со Стасиком единство духа? Не смеши, подруга. У него единство только с автомобилем. Автокентавр. Но если серьезно, ты не права в принципе. Коли уж брак, так на полную катушку. И кастрюли, и борщи, и пеленки, и сопли. Не признаю суррогатов, но лично не готова, извини. Ленка была единственным человеком, который никогда не принимал всерьез все, как она выражалась, фортибобили Стасика. Она отдавала дань его работоспособности, его мужской мертвой хватке, его солидным деловым качествам, его обаянию, его таланту, его пустой и легкой трепотне, наконец. Но дань эта была для Ленки необременительной и даже приятной. Она любила посмеиваться над Стасиком, вышучивать его напропалую. Она даже иногда издевалась над ним, хотя и беззлобно, но метко и часто болезненно. Но всегда обидчиво гордый Стасик все ей прощал, потому что не было у него друга надежнее и вернее. Он сам сочинил такой критерий настоящей дружбы. Где-нибудь часа в три ночи накрути телефон, скажи «приезжай плохо», а что плохо, не объясняй, брось трубку. Сто из ста перезвонят, что случилось, старичок, и постараются убедить, что все ерунда, тлен. Надо принять пару таблеток рододорма, успокоиться. Лишь бы самим из койки не вылезать. А Ленка не перезвонит. Она сразу поверит и приедет, и будет сидеть с тобой, пока ты не оклемаешься. Вчера вечером после спектакля вез ее домой, поплакался. Все кругом недовольны бедным Политовым. «Кто все?» — спросила. «Наташка, Ксения, кошка. Или вон главреж отчубучил. Вы несерьезны, и это вас губит. А я Зилова репетирую. Ты знаешь, какая там к черту серьезность? Там больная самоирония. Здесь ты, положим, прав. А в ином? В чем?» «С Наташкой, Ксенией, кошкой». Ленка знала про все, и про кошку, и про каштанок. Но Ленка могила, индийская гробница, ничего трепливо бабского в характере. «Одна считает, что я плохой муж, другая, что я равнодушный отец, третья, что я эгоист, эготист, эгоцентрист. Умная девушка, сколько иностранных слов знает. Но если все правда, изменись». «Ты что, Ленка, спятила?» «Изменись, Стасик, изменись. Как в песне, стань таким, как я хочу, как все хотят». «Это невозможно». «Почему?» 40 лет. «Далась тебе эта чертова цифра. Подумаешь, возраст только что круглый. А вспомни себя в 15, в 20, в 30. Только по-серьезному вспомни, до мелочей. Ну, поднатужься, дорогой. То-то и оно. Другим ты становился с каждым годом. Потихонечку, не вдруг, но другим. Обстоятельства, хочешь не хочешь, а ломают нас, меняют характер. Только мы этого не замечаем. А те, кто рядом с нами, тоже не замечают. Как с детьми. Родители не видят, что их чадо растет, а со стороны видно. Вот и надо суметь взглянуть на себя со стороны». «Я, наверное, не умею», — признался Стасик. «Ты не умеешь», — согласилась Ленка. «Ты для этого слишком самолюбив». «Как так? Я с большой буквы, личность самостоятельная, и вдруг ее что-то ломает. Или кто-то. Невозможно представить, а, Стасик? Однако ломает, ломает, деться некуда. И личности ломает, и не личности, и всех. И окружающим от этого легче. Ты к ним притираешься, а не к тебе, поскольку тоже соответственно меняются. И не без твоего влияния, заметь. Только долго это тянется, всю жизнь. А вот придумать бы такой хитрый трюк, как в цирке у Кио, чтобы стать другим. Сразу стать алле-оп и без вреда для собственной гордости. Трюк есть трюк». «Что значит трюк?» «Не знаю, просто так, фантазирую». «Нет, ты что-то имеешь в виду?» «Да ничего, успокойся. Ну, подумай сам, голова садовая. Как можно стать другим сразу?» У тебя же психика не выдержит, надорвется. Не веришь мне, спроси своего Игоря». «Игорь в отпуске», — машинально ответил Стасик. Он обдумывал услышанное. Остраненное слово «трюк» ему сильно нравилось. «Трюк» — это из области искусства. «Трюк» — в цирке, «трюк» — в кино. «Трюк» — дело артиста. Придумать трюк. Какой? И вообще зачем? Чтобы все кругом были довольны. Ах, как он мил, как добр, как прекрасен. А ему, Стасику-то в сущности, плевать на всех. Лишь бы он был доволен, и ладно. А он доволен? Когда приедет, поинтересуйся, сказала Ленка, выходя из машины у своего дома. Чем? Не понял Стасик. Он уже забыл, про что они говорили, не шел из головы Ленкин трюк. Состоянием психики у Игорька. Чао! Какао, традиционно ответил Стасик и укатил. И по дороге домой вспомнил по странной ассоциации собственную давнюю-предавнюю импровизацию. Сидели, пили, ели, трепались о чем-то, об умном. Два каких-то неведомых физика в компанию затесались. Кто-то пустил слушок. Лауреаты, засекреченные, великие без фамилий, как выразился поэт-современник. Вот к ним-то Стасик и обратился с юрническим монологом. «Всякой ерундой, граждане милые, занимаетесь. Давите человечка, ломаете, крутите. А нет бы наоборот. Изобрели бы какую-нибудь умную и добрую машинку. Ты в нее входишь одним, а выходишь другим. Ну, я не знаю, что там делается, а сами решайте. Перестраивается биопсиполе, например. Ну, был человек вором, а вышел честнейшим членом общества. Был злыднем, а вышел сама доброта. Был нищим духом, а вышел Вильям Шекспир. Слабо? Физики тогда сказали, что слабо, что наука умеет еще очень мало гитик, что руки коротки. А Ленка спросила, фантастикой увлекся? Ответил, мечтаю, подруга. Усмехнулась, ну, помечтай, помечтай. Неужто с того вечера все запомнила? А что, память у нее, как у девушки, роли с третьего прочтения на зубок. А сейчас куснула легонько, думала, не проассоциирует Стасик. А Стасик не лыком шит, у Стасика с логикой полный порядок. Стань таким, как я хочу. Ну, станет. Ну, найдет ученого-братца, который изобретет-таки умную машинку по незапатентованной идее Политова. Ну, войдет туда Стасик. Ну, выйдет иным. А каким? Стасик ехал-ехал, ус не дул, заправился под завязку, седанчик его ходка шел, отлажен на совесть. Да и водительский стаж у Стасика 17 лет, зим, весен и осень, и шутка ли? Но вдруг ни с того ни с сего он почувствовал, как на него страшно наваливается что-то тяжелое, темное, рыхлое. Как оно застит ему свет, выключает звуки, останавливает время. Поскольку в описываемое мгновение на крутой поворот Яузской набережной выехал на дежурство старший лейтенант милиции, фамилия, в принципе, для повествования не важна, но ради удобства общения назовем его условно Спичкиным, Валерианом Валериановичем Спичкиным, поскольку остановил он свой желто-синий «Жигуль» как раз у кромочки тротуара, у зеленого откоса безымянного московского кургана, поскольку направил он бдительный прибор скоростимер на трассу с ограниченной скоростью движения и там на нее внимательно уставился, то все происшедшее он описал в протоколе с хроникальной точностью и похвальным бесстрастием, вообще характерным для доблестных работников госавтоинспекции. Не откажу себе в удовольствии и процитирую указанный протокол. 9 сентября 1900. Год роли не играет, хотя у Спичкина он указан точно. Года в 18:23 я занял веренный мне пост у поворота от бензоколонки номер 13, где скорость ограничена до 40 км в час. В 18:27 я заметил, что от бензоколонки номер 13, которая находилась не очень далеко, но все было отлично видно, потому что погода стояла жаркая, сухая, что и доказано отсутствием следа торможения, отъехал автомобиль марки ВАЗ-2105 цвет коррида, государственный номерной знак такой-то, и когда я взглянул на счетчик прибора, то увидел его скорость 38.5 км/ч, но он ее заметно увеличивал. Я уже приготовился сделать нарушителю сигнал остановиться, как он вдруг неожиданно быстро поехал прямо к решетке заграждения от падения в реку Яуза на полном ходу примерно 50 км/ч. На счетчик в этот момент я не глядел. Пробил решетку и плашмя упал на воду, но сразу не утонул, потому что оставался на плаву, а потом немного погрузился в воду, но тоже не утонул, потому что мелко. Сначала я бросился к решетке заграждения, где ее пробил автомобиль, номерной знак такой-то, и хотел спуститься вниз, чтобы оказать первую помощь водителю транспортного средства. Но пока я добежал до пролома, после промера рулеткой дистанция оказалась 93 метра, а московское время 18:28. Водитель выбирался из бокового окна, весь в одежде, и когда он влез на крышу автомобиля и увидел меня, то закричал: «Что случилось, товарищ старший лейтенант?» Протокол на сём не кончался. Там еще много всего наличествовало. Термин из арсенала Валериана Валериановича. Но продолжать его бессмысленно и малопродуктивно, потому что все дальнейшее Стасик сам помнил прекрасно. А предыдущее, выходит, не помнил? Не станем забегать вперед, а вкратце своими словами перескажем суть протокола, процитированной его части. Ехал Стасик от бензоколонки, ехал грамотно. Потом, невесть с какой радости, его понесло к ограде. Он ее натурально проломил, и автомобиль, как аэроплан, спланировал в речку, где, на счастье, оказалось мелко. Любопытствуем, почему он так поступил? Увы, наше с вами законное любопытство останется неудовлетворенным. С 18:27 до 18:28 секунды В.В. Спичкин не отмечал, поскольку секундомера не захватил. Стасик Политов оказался напрочь выключенным из окружающей действительности. Он ничего не помнил, не соображал, не контролировал, не регистрировал и еще по желанию с десяток не. Он, вы помните, почувствовал то страшное и темное, что начало обволакивать его. Или его сознание сразу после выезда от бензоколонки отключился напрочь и вновь врубился в реальность, когда она, реальность, полилась на него через открытое окно машины, мерзко воняя тиной, гнилью и еще чем-то столь же отрадным обонянию. Откуда взялась вода, Стасик не понял, потому что впал в дикую панику. Он заметался на сиденье, как пойманный, почему-то давил под водой на педаль тормоза, ухитрился выжать сцепление и перевести рычаг коробки передач на нейтралку, локтем нечаянно задел бибикалку, и, как ни странно, именно подводный гудок авто окончательно отрезвил его. и он яснее ясного увидел, что «Жигуль» довольно прочно держится на чем-то, не исключено на дне яузы. Сам Стасик сидит в воде по грудь, и та же вода ласково омывает ветровое стекло, пошедшее сеткой мелких и длинных трещин. А сквозь них виден горбатый мостик, толпа любопытствующих товарищей на нем, а еще дальше шпиль высотки на котельниках. Сидеть было холодно, мокро, зловонно и бессмысленно. Стасик автоматически потрогал нагрудный карман, документы на месте, и полез в боковое окно, вскарабкался на крышку седанчика, непременно возжелавшего стать катером, глянул вверх и узрел прихотливо прованную чугунную решетку ограды и около нее милиционера с черно-белым жезлом в руке. «Что случилось, начальник?» — крикнул ему Стасик. И тут следует отметить, что В.В. Спичкин чуть погрешил в протоколе против ногой истины. Там, если вы заметили, потерпевший обращается к нему с упоминанием офицерского звания. Старший лейтенант ответил Стасику отнюдь не без иронии. «Это я хотел бы у вас узнать, товарищ водитель». Но Стасик иронии не оценил. Он был не на шутку встревожен не столько аварией, сколько странным выпадением сознания. Такого с ним никогда не случалось. «Я ни черта не помню!» — крикнул он Спичкину. «Мне, видимо, стало плохо, и вот как бы мне отсюда выбраться?» Рядом со старшим лейтенантом скопилось довольно много прохожих и проезжих, которые прервали свои пути ради редкого зрелища. Один из проезжих сбегал к своему москвичу и принес трос-канат, крепкий буксир, который полутонный автомобиль выдерживает. А уж Стасика, хозяин троса вместе с доброхотами, вытащил на берег в одну минуту. Со Стасика лило в три и более ручьев. На его прекрасной в недавнем прошлом рубахе висели какие-то водоросли, а туфли Стасик снял, вылил из них воду, как из кружек, и надевать не стал, поставил рядышком для просушки. Дурацкий, в общем-то, поступок. Он говорил о том, что Стасик как ни хорохорился, а в себя полностью не пришел. Во-первых, туфли запросто могли испереть, а во-вторых, носки-то все равно мокрые. «Ваши документы, пожалуйста», — вежливо попросил старший лейтенант В.В. Спичкин. На что ему из толпы немедленно указали. «Какие документы? Ты ему скорую вызови, видишь, мужик не в себе. Может, сломал чего, а ты документы. И кран зови аварийный, чего машине зря пропадать, она еще поездит». В.В. Спичкин дернулся было к своему казенному «Жигулю», к спасительному радиотелефону, но Стасик быстро вынул из кармана права, протянул офицеру. «Вот, пожалуйста, только поскорее, у меня через полчаса спектакль». «В театр, что ли, торопишься?» — хохотнули в толпе. «Нет, смотри, мужик в театр спешит, твой юмор, а лишнего билетика у тебя нет?» Стасик на тонкую шутку не реагировал. Шел за Старлеем к гаишной машине, нес туфли в правой руке, левую прижимал к сердцу, объясняя что-то, как будто оправдывался. А, скорее всего, именно оправдывался. Мол, все помутилось, какой-то припадок, ничего не понимаю и так далее. Почему-то у всех, исключение автору неведомы, водителей личного транспорта, любой работник госавтоинспекции – вызывает мистический и малообъяснимый страх. Мы хорохоримся, мы вовсю качаем права, которые, к слову, у нас есть, но внутренне трепещем. А вдруг? А вдруг? Вот и Стасик-то, по сути, ни в чем не виноват, а все же лепетал В.В. Спичкину полную ерунду. И зря лепетал, потому что В.В. свое дело знал туго. Документы Политова проверил. Сунул себе в планшет до выяснения обстоятельств, вызвал скорую и аварийку с краном, сообщил о дорожном происшествии куда-то по милицейским верхам и сел писать протокол. С отрывком из коего вы уже знакомы. Врач скорой, как ни смешно, оказался невропатологом по специальности, поддежуривал временами на станции, зарабатывал тяжкие деньги на прокорм разросшейся семьи. Он Стасика осмотрел, ощупал, подсунул ему знаменитую трубку Шинкаренко-Мохова. Та не позеленела, трезвым нарушитель оказался. Внешних повреждений не нашел, а про внутренние, про помутнение туманно объяснил. Возможно, кратковременное эпилептиформное расстройство сознания. Отсюда неконтролируемые действия, полный провал в памяти. Бывает. «Как бывает?» — громко возмутился Стасик. «Откуда бывает? Что я эпилептик выходит?» «Ничего подобного», — успокоил его нервный доктор. «Похожий прискорбный факт может случиться с каждым абсолютно здоровым человеком. В медицине известны случаи, когда психически нормальные люди в похожем состоянии совершали ужасные убийства и потом ничего не могли вспомнить. Подробно и тщательно проведенная судебно-медицинская экспертиза делает свой вывод. Человек не отвечает за совершенное в состоянии выключенного сознания. Он невиновен. Впрочем, суд может не согласиться с выводами экспертов». «Какой суд?» – верещал Стасик. «Кого я убил?» Он уже мало что понимал. У него голова кругом шла. Он успел позвонить в театр и сообщить, что произошло ужасное, и он не приедет. На счастье, Колька Петровский, дублирующий его в роли актера, оказался в театральном буфете и еще не успел принять внутрь свои 250. Был отловлен по мрежам и запущен в спектакль. Мамуле Стасик тоже позвонил, и она, уже забыв про дневную ссору, мчалась сюда на таксомоторе, захватив энную сумму денег для ребяток-умельцев из аварийной службы. Умельцы прибыли первыми. Они поизучали вид сверху, вкусно поматерились, перекурили, не обращая внимания на суетящегося Стасика. В те трудные для его самолюбия минуты он являл собой жалковатое зрелище. Зачем-то бегал, чего-то у кого-то просил, куда-то звонил и не дозванивался, потому что не соображал, чей номер накручивает. Короче, процесс расстройства сознания, похоже, продолжался. Если бы Стасика увидела кошка, привыкшая к образу супермена, джентльмена, вообще мена, то есть мужчины, она бы немедля выполнила свою вчерашнюю полуугрозу. Или, точнее, свое предложение по поводу последнего «прости» провела бы в жизнь, выражаясь языком протокола. Да и каким языком выражаться в подобной ситуации? Только протокольным. Только языком казенных бумаг. Мамуля, в отличие от неведомой ей кошки, за 20 лет видала Стасика всяким. Поэтому она тут же включилась в действие, сунула туда-сюда того-сего, и вот уже двое менов из аварийки, по-прежнему, но уже довольно матерясь, лениво разделись, полезли в сентябрьскую водичку, завели троса под брюхо утопленницы, вылезли на сушу и мгновенно получили от мамули бутылочку согревающего питья. Она, оказывается, и это заранее предусмотрела. Умница! Кто-то главный прокричал: «Вира, помалу!» Крановщик в кабинке МАЗа потащил на себя рычаг, и морковное авто Стасика с сильно помятым передком с длинным бульком вынырнуло из яузы, качаясь, зависло над черной гладью, из него низвергся водопад, подобный, быть может, Ниагарскому, если бы он так скоро не иссяк. Все-таки небольшой емкости машины делают наши автомобилестроители. Мало воды в салоне помещается. Но как бы мало ее ни было, как бы Стасик не волновался, как бы не пребывал в раздрызганных чувствах, в расстроенном сознании, а все же заметил, как вместе с водой выпорхнули из родного салончика с правого сиденья солнечные очки с дефицитными стеклами «Поляроид». Короче говоря, аварийка, осыпанная щедротами мамули, отбыла в свои аварийные края. Любопытствующие граждане мирно разошлись. И тогда инспектор ГАИ Валериан Валерианович Спичкин, терпеливый старший лейтенант, который всю церемонию до конца высидел, остановил свободного таксиста и уговорил его подцепить промокший автомобильчик и дотащить до Сокольников, благо недалеко. «Двигатель в порядке», — сказал Спичкин, приоткрыв покореженный капот и изучая в кои-то веки помытые внутренности машины. «Составите калькуляцию на жестянку и малярку. Я тут в черне вам прикинул, не шибко дорого, а точнее вам страховики сосчитают. И катайтесь себе на здоровье. А к врачу зайдите. Хорошо вы в реку, а если б в дом?» «Что в дом?» — слабым голосом спросил Стасик, который, видать по всему, напрочь вырубился из суровой действительности. И толковый Спичкин это понял. Подтолкнул Стасика к морковному инвалиду автолюбительства, ласково пошептал на ушко. «Вам жена объяснит. А пока до свидания». «Да какого свидания?» — встрепенулся Стасик. Он не хотел видеться со Спичкиным и хотел забыть его, как сон, как утренний туман. «Права заберете, актик подпишите завтра. Завтра!» Спичкин уговаривал Стасика, как малого ребенка, а сам все подмигивал Наталье, все щекой дергал, мол, включайтесь, гражданка, не видите, что ли, сознание у человека так и не врубилось. «Поехали, Стас!» заявила Наталья и, решительно, не боясь запачкать платье, уселась в «Жигуль». Таксист газанул вхолостую, рявкнул движком, напоминая о том, что времени у него в обрез, торопился в парк, искра вот-вот в землю уйдет, тормозная жидкость на исходе. И тогда Стасик неуверенно сказал: «Я не могу». «Что не можешь?» — спросила Наталья. «Я не могу ее вести. Я боюсь». «Вы только рулить будете». В голосе Спичкина слышались нетерпеливые нотки. Клиент ему сильно надоел. «Я боюсь. Я в нее не сяду», — уже твердо заявил Стасик и пошел прочь пешком. В сгущающийся сумрак, не оборачиваясь, уже подсохший, но еще жалкий, в одних носках, поскольку туфли по-прежнему цепко держал в правой руке. «Стас, куда ты?» — крикнула из машины Наталья. «Домой!» — донеслось из тьмы. «Эх, пропадай, моя телега!» — простонародно выразился инспектор Спичкин, сбегал к своей тачке, запер ее и уселся за руль рядом с мамулей. «Погоняй!» — крикнул он таксисту. Видно, проснулось в нем что-то давнее, деревенское, сермяжное, если протокольную милицейскую терминологию сменил он на стилизованную конноизвозчичью. Через минуту они догнали споро шагающего Стасика, притормозили редком, и Наталья жалобно попросила: «Ну, Стас, ну поедем, видишь, товарищ милиционер за рулем, а ты назад сядешь, или хочешь в такси?» «Никогда!» — сказал Стас. Голос его гремел, как и до аварии, уверенно, сочно и орфоэпически грамотно. «Никогда! Я не сяду в машину! Все! Кончено! Хочешь, назови меня трусом! Но, молю тебя, езжай скорее! Я пойду пешком! Я хочу идти пешком!» — выдал серию восклицаний и припустил, прижимая драгоценные туфли к грязной рубахе. «Вы завтра к врачу не забудьте», — озабоченно сказал Спичкин, внимательно следя за скоростными маневрами таксиста. «Мало ли что». «Конечно, конечно», — закивала Наталья, но, немедля вспомнив о том, что друг-психоневролог Игорь греет пузо в городе Сочи, осторожненько поинтересовалась: «А у вас нет своих врачей, специальных?» Тут она вспомнила читанное в многочисленных детективах и завершила: «Судмедэкспертов». «Есть, конечно», — охотно пояснил инспектор. «Целый институт вон имени товарища сербского, знаменитого доктора. Но в случае с вашим супругом институт ни при чем». «Это почему?» — возмутилась Наталья, соображая, кого можно подключить, кому звякнуть, кому о себе напомнить, чтобы популярный судебный институт взялся за Стасика и быстро привел его в статус-кво. «Нет состава преступления», — властный неопровержимо подвел итог Валериан Валерианович. Уголовный кодекс РСФСР не учитывает самопроизвольные падения в реку Яузу при отсутствии наличия преступных моментов. Обратитесь к районному врачу. В.В. Спичкин довез разбитые «Жигули» до кооперативного небоскреба в Сокольниках, запарковал их на стоянку перед домом, галантно отдал честь и попрощался с Натальей. «Всего вам наилучшего», — сказал он, и это были последние слова, произнесенные старшим лейтенантом в нашем повествовании. Больше он здесь не появится, поскольку дело свое сделал.